Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Снова в поздний час желает программа «Серебряные нити». Весь коллектив «Радио России». Ну и, конечно, я, ведущий программы «Серебряные нити», Александр Данилин. Сегодня я волнуюсь, потому что сегодня очередной вечер, когда мы можем поговорить о результатах тех передач, во время которых я не слышу ваших голосов, о тех передач, которые мы условно назвали тренингами. В этих передачах внутренне появился еще один свой цикл или подцикл, который мы назвали радиотеатром фантазии. И я думаю, что... Точнее говоря, многие задают себе вопрос, зачем? Зачем нужны эти программы? Но, как ни странно, я очень благодарен вам за это. Мне кажется, что большая часть слушателей это поняла, потому что вопросы «зачем?» я не слышу вообще ни в ваших письмах, ни на автоответчике, ни в прямом эфире. Что бы мне хотелось вспомнить, это, наверное, мой собственный, один из вариантов моего собственного внутреннего ответа на вопрос «зачем?». Я вспоминаю маленькое стихотворение Ходосевича, даже не стихотворение, а так набросок, заметку. Она, как эпиграф, почему-то все время крутится у меня в голове. Пробочка над крепким йодом. Как ты скоро перетлела. Так вот и душа незримо жжет и разъедает тело. Всего лишь набросочек. Две строчки. Но мне кажется, что когда мы пытаемся отодвинуть от себя, забыть про тот огонь, незримый огонь, огонь свечи, который жжет где-то в глубине души, пытаемся доказать себе, что этой самой души вовсе не существует, и перестаем верить своим мечтам, наше тело очень быстро сгорает, как пробочка над крепким йодом. Как ты скоро перетлела. И я очень надеюсь, что тогда, когда человек начинает вести диалог со своей собственной душой, со своим собственным сердцем, да, как говорил когда-то апостол Павел, и это слово «сердце», которое потом в 20 веке люди перевели как бессознательное, мне кажется гораздо более емким, важным и нужным. Если в сердце горит огонь, рано или поздно его нужно научиться чувствовать. И я очень благодарен тем слушателям, которые присылают нам вот такие отзывы. Добрый вечер, Александр. Мне 67 лет. Большое спасибо за темы, которые вы поднимаете, помогая мне лучше узнать себя. Эх, если бы эти занятия проводились бы лет 40 назад, многих ошибок в жизни удалось бы избежать. С уважением, Виктория Антоновна. Дорогая Виктория Антоновна, на самом деле, главное ведь никогда не в возрасте, а главное в том, что когда человек понимает или начинает раскладывать то, что жжет его изнутри, по каким-то внутренним полочкам души, по полочкам прощения и понимания, ему становится легче. И в каком бы возрасте это ни произошло, это значит, что мы встретились не зря. А для нас это самое главное. И сегодня мы особенно ждем ваших звонков. Ждем их просто потому, что эта передача для вас. И, конечно, в ней можно обсудить не только тренинги, но и ваше отношение к нашей программе, ваши советы, ваши отклики и ваши мысли о том, в какую сторону вам бы хотелось, чтобы мы двигались дальше. Предлагайте, пожалуйста, свои темы для обсуждения и те вопросы, которые волнуют, болят и жгут где-то там, в глубине души. В конечном итоге цель нашей передачи одна единственная. Эта цель заключается в том, чтобы мы с вами вместе почувствовали себя чуть более счастливыми, несмотря на все те обстоятельства, которые нас окружают. Когда-то, в 30-х годах прошлого века, также думал замечательный кларнетист и руководитель джазового оркестра Бенни Гудман. Этого оркестра мы с вами здесь в передаче еще не слушали. Давайте послушаем, как его кларнет поет о том, что он тоже хочет быть счастливым. Когда-то давным-давно. Ну и, конечно, для того, чтобы быть счастливым, нам, авторам и коллективу программы «Серебряные нити», очень нужно, чтобы мы слышали иногда на автоответчике вот такие сообщения. Уважаемый Александр, это Борис, постоянный слушатель вашей передачи. Что я хотел бы сказать? Что мечта – это... вот полет мысли, который, как правило, во всем объеме не может реализоваться. Но мечтать, конечно, не вредно, а нужно. Ну, вспомню определение Уэльса, одного человека: великий мечтатель. И разве мечты этого человека сбылись? Но мечтать даже о несбыточном, если это не Обломов, мне мечты Обломова надо. Для этого, для вот реализации этой мечты, нужно иметь волю и внутренний стержень. Нужно иметь характер. Да почему? Да потому что на пути вот осуществления этой мечты обязательно встретится противник, ненавидящий вас или в отношении меня, тебя. Я абсолютно вот не согласен с Александром из вашей предыдущей передачи. Он ненавидит всех, и наркоманов, и пьяниц. Правильно вы сказали, это приблизительно 85% населения. Но можно, вероятно, ненавидеть людей, которые тебе нанесли, но неповторимый какой-то моральный ущерб или вред. Мне вот пришлось в своей жизни вызвать лютую ненависть ко мне, когда я наступил ему, известному ученому, на его амбиции. При реализации моей мечты, что только он не делал, и будучи председателем высшей аттестационной комиссии, я всегда вызывал его на открытое обсуждение моих проблем. Он боялся этого, а потом выступил черным оппонентом. Но благодаря своим сподвижникам и благодаря своей мысли и благодаря своему стержню в реализации своей мечты я это преодолел. Но какой ценой? И сейчас я осознаю, в общем-то, его слабость, и мне его жалко. И чтобы вот помянуть память моего учителя химии, по учебнику которого вы учились, это Павла Александровича Глориозова, я не мог написать о нем статью, я с огромной благодарностью вспоминаю его и надеюсь, что его мечта сделать из меня хорошего ученого удалась. Молодые, вот обращаюсь, имейте свой стержень, преодолевайте все вот невзгоды, чтобы преодолеть на пути к реализации своей мечты. Спасибо. Если мое выступление, Александр, длинное, вырежьте и перескажите его своими словами. Спасибо. До свидания. Я желаю вам успехов. Да нет, Борис, из искренних слов ничего не хочется вырезать и ничего не хочется передавать своими словами, как вы говорите. Поэтому, конечно, мы будем ставить такие мысли в эфире целиком. Вот ведь какая сложность. Иногда, особенно младшему поколению, нужно попробовать объяснить, что же такое стержень, который ведет к реализации желаний. Я хочу обратить ваше внимание, наверное, еще раз с какой-то совершенно неожиданной стороны, поскольку в понедельник мы говорили о ненависти, и, наверное, отчасти продолжим этот разговор в пятницу, потому что послезавтра у нас с вами программа, которая посвящена искусству прощать. А искусство прощать – это все, вне всякого сомнения, антоним понятие ненависти. Ну, если не антоним, то, по крайней мере, некое чувство, которое мы понимаем как прямо противоположное. Ну, вот ведь что интересно в этой самой ненависти в связи с тренингами и со всеми нашими разговорами. Наши сильные желания на самом деле исполняются гораздо чаще, чем мы сами это замечаем. Ну, например, если мы ненавидим какого-то человека, то, как назло, постоянно с ним встречаемся в огромном институте, в котором работают тысячи людей. Если мы смертельно боимся, не хотим понимать и вообще задумываться о существовании неких людей, которые называются насильниками, И, выходя на улицу, все время ждем, что этот насильник нам встретится. Он попадается навстречу с какой-то совершенно колоссальной вероятностью. Если мы боимся, ну, я не знаю, мрачных и бородатых дядек, то их навстречу попадается больше, чем каких-либо других. А если мы боимся метро, то обстоятельства жизни все время сталкиваются так, что без метро не успеешь никуда доехать на срочные деловые встречи и так далее и тому подобное. Помните, в романе Стругацких «Пикник на обочине» был шар, который исполняет истинные человеческие желания. Только не те, которые ему говоришь, как золотая рыбка или волшебная палочка, а те, которые прячутся где-то в глубине души. Ну, потом в фильме Тарковского этот шар превратился в комнату, да, спрятанную где-то в глубине зоны, до которой нужно добраться, как в глубине человеческого бессознательного. На самом деле, вот этот вот стержень, на мой взгляд, состоит как бы из двух элементов. Первый элемент я бы назвал ясностью. Каждый из нас с вами должен научиться рано или поздно чувствовать и понимать, чего же он хочет. Что там незримо жжет в этом крепком йоде из стихотворной строчки Ходосевича. И второе, так мало и так бесконечно много, это научиться верить в то, что вот это вот ясное и осознанное желание, оно в конечном итоге осуществляется с огромной вероятностью, если человек не сдается и продолжает действовать и желать. Обе эти цели, наверное, научиться ясно понимать, чего же ты хочешь, и верить в то, что любые человеческие желания исполняются, если человек верит в их исполнение, вера в то, что каждый из нас, ну, может быть маг, и является задачей, наверное, внутренней задачей наших тренингов и наших разговоров. Именно от этого мы пытаемся дать вам как можно больше разных образов, разных музыкальных звуков, потому что именно там, в работе правого полушария души, в ее образной системе, человек может встретиться со своей ясностью, с ясным ощущением того, что с ним происходит и что нужно изменить в жизни, для того, чтобы начали сбываться не плохие, а хорошие желания. Ну, конечно, в названии следующей мелодии Бенни Гудмана «Ох, лети, будьте хороши», знаете, как ребенок, «будь хорошим» – традиционное выражение, вложен несколько иной смысл. Однако мне кажется, что если мы, просыпаясь с утра, говорили бы себе, напевая эту мелодию, «будь хорошим», просто так, при таком простейшем рецепте, очень многое в нашей жизни бы изменилось. Серебряные нити. Знаменитую мелодию Гершвина играл Бенни Гудман, а я, как всегда, как часто, извините, забыл напомнить вам про телефон. Заговорился. Еще раз напоминаю тем, кто этого не помнит, что постоянный телефон нашего прямого эфира 250-0701. И у нас еще есть 20 минут, чтобы вы могли позвонить и задать свои вопросы. 250-0701. И на всякий случай, так как я знаю беду наших передач, мы все время не успеваем немножко договорить, пишите нам, пожалуйста. Пишите, потому что письма доходят, и мы стараемся на них отвечать. Наш адрес 125040, город Москва, 5-я улица Имского поля, дом 19/21, Радио России. Программа «Серебряные нити». 125040, город Москва, 5-я улица Имского поля, дом 19/21, Радио России. Программа «Серебряные нити». Наш телефон 250-07-01. А у нас по межгороду дозвонилась Диана. Диана, доброй ночи. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Да-да. Ну, вы знаете, я уже передала то, что вот я читаю сейчас Николая Рериха «Семь великих тайн космоса». И там я выяснила, что мысль, она материальная. И если вот с ясностью, как вы говорите, и с хорошими желаниями вот ждешь осуществления ее, то эта материальная мысль, она обязательно найдет тех, кто будет помогать тебе в осуществлении той мечты, о которой вот говорил передо мной товарищ Борис. Спасибо вам, Диан. Извините, я думаю, что это одна из главных мыслей нашей передачи. Правда, я, если честно, не думаю, что она принадлежит Николаю Рериху. Эта мысль, собственно говоря, всегда существовала в духовной жизни человечества. Да. Да, наверное, у всех религий и всегда. Да. А Николай Рерих просто один из ее выразителей. Как, собственно говоря, и мы, да, с вами пытаемся это выразить. Спасибо вам большое, Диан. Нас очень давно ждет Тамара Ивановна. Тамара Ивановна. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я, во-первых, очень давно вас жду, потому что я опять уезжала, я была опять в экспедиции. Вы знаете, я просто... А где вы были? По вашему голосу, по вашим передачам. И вот что я хотела сказать, что вот в этом огромном потоки отрицательной информации, всяких каких-то тяжелых вещей, там, убийств и всего прочего, ваша передача – это просто вот глоток воды такой в пустыне. И это очень важно для массы людей, которых... Ну, я вот, например, человек состоявшийся, дети, взрослые, хорошие, там, внуки выросли, мелкие. Так что нормально все, но все равно бывает такое положение, как сейчас, например, я болею, чихаю, кашляю. И вот в это время ваш голос – это просто замечательно. Теперь о темах передачи вот я хотела сказать, что мало того, что вы же сами выбираете темы и сами все это оформляете. У вас очень удачное музыкальное вот оформление, потому что очень вот в тему всегда музыка замечательная, вот за это вам большое спасибо. И я еще хотела вам вот еще что сказать, что вот об исполнении желаний. Конечно, почти все желания исполняются, но не это самое важное. Помните притчу, когда осел шел через пустыню, и не было у него, так сказать, сена, ему маленький пучок повесили перед носом. Вот он, когда шел, он все время видел его перед собой, он прошел пустыню и довез груз. И это, наверное, тоже очень важно. Если вы будете верить, что ваша мечта исполнится, наверное, это тоже очень хорошо. Все-таки для этого мы и живем. Не обязательно прямо все должно вот исполниться, но... Только, пожалуйста, Тамара Ивановна, не считайте меня как бы погонщиком, который хочет повесить пучок травы перед носом наших радиослушателей. Это не погонщик, который идет впереди и несет пучок этого сена. Это очень такая вообще-то умная притча. Вот. Я считаю, что вы себе выбрали очень трудную задачу, но, насколько я понимаю, вам звонят очень разные всякие люди. Ну, по крайней мере, я бы с удовольствием вас пригласила тебе в гости, потому что у меня собираются очень интересные люди. Но я вам напишу письмо, вам там, наверное, будет более понятно. И даже стихи пришлю. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что у вас такая замечательная передача. Было бы еще лучше, если бы вы нам их как-нибудь почитали. Позвонили и почитали. Спасибо, Тамара Ивановна. Еще раз хочется сказать, что, ну, на самом деле... Вот, когда это звучит в эфире, мне тоже, в свою очередь, еще больше хочется жить, поэтому это такой всегда абсолютно взаимный процесс. И я думаю, что мы с вами это прекрасно понимаем, и когда-нибудь, я надеюсь, все-таки соберемся друг у друга в гостях или соберемся где-нибудь. Это все-таки произойдет, лишь бы на это были ваши, дорогие наши радиослушатели, пожелания. Впрочем, конечно, пожелания мы получаем, и отзывы далеко не всегда такие. И вот один из очень важных, который прозвучал до передачи. Александр, вы называете себя православным человеком, но ваши беседы, они совершенно противоречат руслу православной веры. И об этом вам скажет любой священник. Всего доброго. Вот единственное, с чем я не согласен, в целом я согласен с таким нелестным отзывом, но единственное, с чем не согласен, так это со словом «совершенно». Поскольку вера и вера православная – это дело очень личное. Второй сложный вопрос, имею ли я право это личное озвучивать. Но я бы хотел поставить некоторые точки над «и» и попробовать объяснить какие-то очень важные для меня вещи. Ну, во-первых, я считаю, что православие, собственно говоря, если вы используете именно это слово, это не некий такой как бы вариант теоретического учения. Это цельная культура, это, собственно, да, форма существования, форма жизни. И поэтому не может быть, вот как сейчас пытаются об этом говорить или это делать, не может быть, например, православного театра. Православный театр – это подмена таинства, да, подмена литургии. Это невозможно. Как бы ни пытались как бы так назвать какое-то театральное заведение. С моей точки зрения, хотя по этому поводу уже существует целая литература и проводятся конгрессы, но с моей сугубо субъективной точки зрения не может быть на свете и православного психотерапевта, поскольку психотерапевт занимается воздействием одной души, человеческой души, на другую душу человеческую. И это, в общем, по большей части, не буду сейчас анализировать, но относится к области гностических ересей. Это никак не может быть православием. Православию не нужны ни психиатры, ни психотерапевты. Если психотерапевт считает себя православным, последовательно мысля, он должен принять сан, как это сделал в свое время доктор Берестов. И тогда он получит, да, моральное право быть духовником. Я такого права за собой не чувствую и всегда хотел остаться светским человеком. И, наконец, третье. Я в данном случае не оправдываюсь, а отвечаю на этот вопрос просто потому, что мне хочется, чтобы наши слушатели немножко разобрались в путанице бесконечной этих понятий. И, наконец, третье. На самом деле, мне очень близка в этом смысле позиция отца Александра Меня, который говорит, для меня это, в общем, живой человек абсолютно и как бы очень светлая личность в моей жизни. Может быть, одна из самых светлых личностей. Он всегда говорил, что если мы верим в то, что откровение последовательно развертывается Создателем, да, в каждую историческую эпоху человек получает ту мысль из откровения, тот его временной фрагмент, который он может постичь. И я думаю, что когда отец Александр говорил о том, что люди могут обсуждать и использовать элементы любых религий, которые были до Христа, поскольку явление Христа – это процесс развертывания некого, это один из этапов развертывания религиозного откровения, для нас высшее окончательное, то в этом смысле существуют определенные вещи, которые с людьми делать нельзя. И вот для меня высший смысл православности психиатра или психотерапевта заключается в том, чтобы мы, да, я и мои коллеги поняли, какие вещи с людьми делать нельзя, и не делали их, а пытались помочь тем опытом и тем знаниям, светским опытом и светским знаниям, которое у нас есть. И поэтому, как вам сказать, если наша радиослушательница любит книги Рериха, ну, значит, мы будем обсуждать книги Рериха. И ничего неправославного, по большому счету, я в этом не вижу. Ну и, конечно, неким окончательно законченно православным психотерапевтом себя не считаю, не говоря уже о том, что все-таки не все наши радиослушатели православные. Ну вот примерно ответ, и поэтому в целом вы, конечно, правы. Я это прекрасно осознаю. Более того, мне, может быть, иногда в каких-то моих речах и советах гораздо ближе не православные, а в том числе и католические, и протестантские мыслители, да, даже среди вот ныне продающихся книг. Я, например, очень люблю книгу Ансельма Грюна и книги его, посвященные ангелам, встречам с ангелом, с ангелами. Ангелами он называет, наверное, то самое, что я называю ясностью. Умение увидеть смысл в встречах и событиях, уметь увидеть добрую подсказку, уметь ее почувствовать, принять и использовать, не пройти мимо ангелов, которые все время попадаются у нас на пути. И, конечно, я рекомендую его книги, несмотря на то, что он католик и глава бенедиктинского аббатства. Собственно говоря, я не думаю, что в каком-то призыве почувствовать свою душу, чтобы душа не разъедалась, не имеет значения, как называется наше вероисповедание, имеет значение наша душа. Ну вот, примерно так. Хочу попробовать еще ответить на один достаточно конкретный вопрос, посвященный тренингам, а то нас все время уносит куда-то в сторону. Добрый вечер, передача «Серебряный нить». Это Евгения Дмитриевна. Я хочу поделиться своим впечатлением от театра фантазии. Я как-то вот, совет мне ваш даже нужен, потому что я как-то не успевала за полетом фантазии. Не успевала, и поэтому как-то чувствовала себя вот неуютно вот в этой системе. Когда я размышляла над тем, ну почему так, сравнивала с садом, там я подумала, что там надо было войти в замкнутое пространство, открыть калитку, пройти по дорожкам к зданию, войти в помещение, там как-то свои проблемы. На открытом пространстве поляну, я воспринимаю поляну, дерево, лес, четыре стороны, открытые север, юг, как открытое пространство. Наверное, может быть, у меня какая-то проблема есть, которую я не совсем понимаю. Вот почувствовала себя каким-то неуспешным человеком в этой системе. И неприятно, и не успевать. И как-то я, в общем, не знаю, в чем тут моя проблема. Может быть, вот если вы будете, уделите минуточку, что это такое? Может быть, вот можно как-то исправить это вот, как-то, в общем, я не успела вот за этим вот полетом. И вот мне не совсем понятно, вот на четыре стороны, вот моя проблема вот в этом. Вот я хотела поделиться, да, в это. Спасибо. На самом деле, конечно, не одна наша радиослушательница не успевает за текстом тренингов. Поэтому мне бы хотелось следующего. Во-первых, на самом деле, все то, что я пытаюсь рассказывать на тренинговых передачах, оно, конечно, существует для того, чтобы вы делали это не только во время, когда идет передача, но и дальше сами. Поэтому, если вы чувствуете, что вы не успеваете, не волнуйтесь, запишите или кратко зарисуйте просто ту последовательность событий, которую я рассказывал вам, попробуйте сами просто совершить аналогичное путешествие. Что значит «не успеваю»? Я боюсь, что кроме того, что, конечно, в реальном времени, не во времени радиопередачи, а во времени, скажем, реальной работы с моими пациентами, учениками, все это происходит гораздо дольше. Просто время эфира жестко ограничено, как вы знаете, и проблема заключается в том, что это как бы конспект. Пробуйте делать сами в обязательном порядке. Но в слове «не успеваю», которое все время повторяет наша радиослушательница, конечно, есть ее ощущение от жизни. «Не успеваю» – это я не успеваю в свой собственный рай. Я никак не успеваю догнать не только вас, Александр Геннадьевич, я никак не успеваю и в этой реальности, в той реальности, которая меня окружает. «Не успеваю» – это проблема. И для решения, к сожалению, путь к решению этой проблемы, он точно такой же. Нужно попробовать успеть. Но успеть не в этот вечер, когда идет передача, а в следующий. Или в выходные, когда никаких передач нет. Нужно спокойно дать себе столько времени на то, чтобы пройти все эти этапы, сколько возможно. Это первое. Второе. На самом деле, да. Это чувство того, что вы не в центре, что вы не можете управлять собственным миром, оно и оставляет вас на краю поляны. Причем не на каком-то там краю, а на том краю, который имеет отношение к будущему. То есть вы сейчас рассказываете нам о том, что вы видите себя саму как бы в прошлом. Вы стоите спиной к собственному будущему и смотрите на собственное прошлое, и у вас не осталось никаких надежд на то, что что-то изменится. Говорить себе «нет, у меня есть надежды, что что-то изменится» абсолютно бесполезно. Зато это ощущение можно получить, работая внутри вот этой самой драмы символов или радиотеатра фантазии. Что для этого нужно сделать? Нужно без нас, без программы «Серебряные нити» зажечь свечу, сесть вечером и попробовать там, на этой поляне, без нас, подойти к центру и научиться делать для самой себя, не обсуждая собственную уверенность, неуверенность, будущее, его потерю. Просто нужно там, внутри, подойти к дереву, опереться на него и почувствовать, как под вашими голыми ногами, под голыми ступнями ног медленно вращается ваш мир. Мир, которым вы можете управлять. Это основа, начало, первая программа цикла и центр ощущений. Как только вы сможете это сделать, вы сможете увидеть собственное будущее и не стоять к нему спиной на краю поляны. Простите, если я комкаю и тоже со страшной скоростью произношу эти слова, но мне бы хотелось ответить еще на множество вопросов, но я, как всегда, не успеваю. Сергей, доброй ночи. Вы нас слышите? Да, слышу. Добрый день. Мы вас слушаем. Хотелось бы вот такой вопрос интересный. То есть философия, психология, музыка – это великолепно просто, все великолепно. Но вопрос такой, психиатрия, нужна ли она здесь? Я сейчас как элемент скажу просто, не получается ли так, что это происходит следующим образом, как вот такому человеку неподготовленному открыть медицинский справочник? То есть ему начинает казаться, что у него есть все эти болезни. То есть вопрос следующий, да, очень коротко я закончу мысль просто. Вопрос, не является ли это чьим-то социальным заказом? Не напоминает ли Москва несколько какой-то филиал дурдома или Кащенко, который вот происходит такой вопрос? То есть я сейчас выхожу на уровень Кашпировского. То есть кому-то он помогает, кому-то он вредит. Не получится ли здесь вред от вашей передачи? Или второй вопрос. Не является ли это чьим-то социальным заказом для успокоения населения? Ну, разве что моим. Да, я предложил эту программу «Радио России». Они вот ее решили попробовать. Вы знаете, я думаю, что на свете вообще не существует информации, которая не могла бы кого-нибудь свести с ума. Я думаю, что... Да, наверное, такой риск существует, и существует риск заболеть болезнью третьего курса у кого-то. Но ведь этот кто-то может позвонить и спросить, я болен, и тогда мы сможем ему ответить, что, конечно, нет. Я думаю, что гораздо важнее, поскольку огромное количество людей путается в бесконечном количестве понятий психиатрии, религии и всех тех реклам, которые обрушились на наши головы, как-то попробовать распутать этот узел. Вполне возможно, что не всегда удачно у меня это получается, и поэтому, если вы, Сергей, позвоните и расскажете поконкретнее, да, вот какие передачи вызвали у вас такие мысли, то тогда мы и обсудим это. А в остальном мы решаем эту проблему так. Там звонят, и мы отвечаем, когда звонят по поводу вот тех немногих психиатрических передач, которые были, поскольку, ну, пока у нас не было еще ни одного звонка, выглядящего примерно так. Я послушал и решил, что я болен. Извините, я сегодня даже не успею проставить прощальную мелодию. Спокойной вам ночи, и раз в месяц мы будем продолжать темы этих передач.